От меня твоему плотный виват. В этот раз не то чтобы сурово, но и без соплей розовых. Я скажу это прозой, и мне будет плевать, что спина рта извергнет критиков свор. Будучи мелким вором, я крал слезы улыбки других по кабакам. Иногда выкладывался на всю, иногда абы как, но не в этом суть. Ведь на дне все равно болело. Каждой королеве, каждой барби нужен типичный Кен. Когда гайморовы пазухи города забьются белым, я расскажу тебе, как это быть никем. Моя черепаха спит. Комната ее дома из пластмассовой банки тесны, но каждый угол теплом обвит. Надеюсь, ей снятся хорошие сны, где нет этой любви. Нет и никогда не будет этой любви. Мне, как тонущему в болоте, нужен был саппорт. Я жуть как пытался понять что-то и обосновать, но до сих пор все, что крепко в ладонях держу, лишь слова. Это лед, который не растопишь костром. Это острог, завоевать который не хватит сил. Это когда сердце попадает в капкан. Его уже не спасти. А впрочем, жизнь писаки – увесистый пряник. Всем к поэзии охочим, почитал стишочки. С кем-то перепихнулся по пьяни и на перрон, в поезда к другим. Вы скажете, это вульгарно и грубо, и я решительно отвечу – нет. Потому что поэт с камнем в груди – самый лучший поэт. И сегодня у меня бесполезный трип. Этому не уместиться внутри, да и дорога ведет сама, заставляя суставы ныть. Уставшие разойдутся без войны обид по домам. И спадет на нет лоск карамельных витрин, и первая звезда исполнит долгожданный кульбит в небе, под которым нет этой любви. Нет и никогда не будет этой любви. Thank you.